Часть 11. На мне снова была кровь, и я довольно быстро привыкла к красным потекам на коже, и сидящий внутри монстр вовсе не испугался, как я думала. Я чувствовала себя виноватой, когда убила Лариса. Ведь я просто хотела остановить магию, которая взяла меня под контроль и оборвала его жизнь. И мне стало плохо, когда я убила его командира. Но с этим стражем тумана, поймавшим нас в лесу, все было иначе. Я чувствовала только гордость за своего брата, потому что он прикончил его раньше, чем тот смог прикончить меня. Он сковал меня железным ошейником, как собаку, и, по его собственным словам, лишил меня возможности защищаться. Мы продолжали брести по лесу, когда солнце начало исчезать за горизонтом, и наступила самая обычная ночь, без всякого магического вмешательства. Она была не такой всепоглощающей темной, как фальшивая ночь, которую мы провели, спотыкаясь во тьме. Сейчас в небе слабо мерцали звезды, освещавшие наш путь. Ноги у меня ныли и пульсировали. На пятках вздулись волдыри, натертые шерстяными носками, от которых потели ноги, и ботинками. Волдыри лопались и кровоточили. Одета я была по-зимнему, но из-за магии феери погода никак не могла решить, что делать. В воздухе пахло свежестью весны. Растения вокруг нас ожили. Несмотря на заморозки, которые, как мы боялись, пришли слишком рано. Всего лишь за день до вмешательства магии. Желудок у меня скрутило от голода и жажды, и мысль о том, чтобы прожить еще один день без еды и воды, приводила меня в ужас. На ягодах, сорванных с лесных кустов, мимо которых мы проходили, продержаться можно было совсем недолго, и я погладила рукой урчащий живот, словно это прикосновение могло утолить голод. «Смотри», — сказал Бран, указывая на свет впереди. Сквозь промежутки между деревьями я едва различила отблески факелов, но возникшие лучики надежды быстро погасли. Находиться среди людей мне теперь, скорее всего, было нельзя. Без денег мы не могли купить еду или питье, и ничего ценного, что могли бы продать, при себе не имели. Любой, кто хорошенько присмотрится ко мне, попытается избавиться от меня, и при этой мысли внутри мелькнуло изумление. Услышали я, как феерия, заявивший на меня права, взревет от ярости перед тем, как я умру. Или это произойдет только тогда, когда я уже уйду из этого мира и услышать ничего уже не смогу. «Нам нужна еда», — сказал Бран, взяв меня за руку и потянув к опушке леса. Мы наблюдали, как огни факелов тускнеют, затем гаснут. Люди в домах укладывались спать. Обижаться на них не стоило. Мне тоже не хотелось бы оказаться на улице, когда во тьме рыскала дикая охота. «Подожди здесь», — сказал брат, бросив на меня многозначительный взгляд, когда мы вошли в маленькую деревню. Никто не заметил его на пустынных улицах, по крайней мере, я никого не видела, пока он не скрылся из виду. В ожидании я провела несколько долгих мгновений, подумывая о том, чтобы продолжить путь в лесу и оставить его здесь. Он бы от этого только выиграл, ведь я уже не раз подвергала его жизнь опасности. Но Бран был прав. Мы не могли обойтись без воды и еды, и, к сожалению, если кто-нибудь увидит мою шею, я буду обречена. Я не смогу перемещаться по деревням, как он, не привлекая к себе внимания. Вернувшись, брат коснулся пальцем губ, призывая меня к молчанию, и махнул рукой, чтобы я следовала за ним. Я накинула на голову свой грязный плащ, скрывая метку, которую сама еще не видела, и вышла на поляну в лесу. Мы двигались очень быстро, несмотря на боль, которая поднималась все выше по ногам с каждым шагом, и обогнули деревню по краю. Бран привел меня к пустому амбару, спрятанному в глубине поляны, приоткрыв дверь достаточно широко, чтобы мы могли проскользнуть внутрь. В стойле слева стояла и шумно жевала сено одинокая лошадь, но остальные казались пустыми. Мы прошли мимо небольшого паба недалеко отсюда. Я спрошу у них, не дадут ли нам еды в обмен на работу утром. «Мы не можем остаться здесь до утра», — возразила я. «Если они меня увидят...» «Никто тебя не увидит. Когда взойдет солнце, ты спрячешься в лесу». Бран кивнул мне в последний раз и без лишних слов выскользнул за дверь. Я покрутилась в амбаре, оглядываясь по сторонам и пытаясь решить, что делать. Сидеть без дела казалось неправильным, как будто мое тело знало, что если оно хочет продолжать дышать, то должно продолжать идти. Не обращая внимания на ощущения тела, я опустилась на кучу соломы у прохода в амбар, со стоном удовлетворения сбросив тяжесть с ног. Они опухли и пульсировали, но я не решалась снять ботинки. Вдруг придется убегать. Откинув голову назад, я уставилась на стропила, поддерживающие потолок. Солома подо мной была теплой, даже слишком теплой, учитывая накинутый на плечи плащ. Но только он и скрывал метку феери. «Я совсем не хотел тебя пугать, честно», — произнес вдруг низкий, довольный голос, и я замерла от страха. «Но ты усложнила мне задачу, уставившись в потолок». Я медленно села, крепко сжимая плащ на шее, и внутри меня всколыхнулся страх. Я не бросилась бежать только потому, что знала, быстрые торопливые движения лишь помогут другим обнаружить меня. Говоривший вытянул перед собой грубые грязные руки, которые казались огромными и были покрыты трещинами и мозолями, которые зарабатывались только тяжким трудом. Сердце мое рвануло к горлу, но я, подавив дрожь, оперлась рукой на подстилку и поднялась на ноги, не обращая внимания на покалывание соломин, вонзающихся в мои и без того израненные руки. Спасибо кустам с лиловыми ягодами. Незнакомец уставился на меня темными глазами. Его лицо, обрамленное короткими пепельными волосами, показалось мне умопомрачительно красивым. Нижняя губа была полной и сочной, когда он растянул рот в умиротворяющей улыбке. Я точно знала, что не хочу, чтобы этот высокий, достаточно плотный, с широкими плечами человек приближался ко мне. У меня перехватило дыхание. Высокий рост, мускулистое тело. Если он меня поймает, у меня не будет шанса вырваться. «Я не хочу никаких неприятностей», — сказала я, сглатывая ледяной страх, пробирающийся по моему телу. «Никаких неприятностей», — согласился он, кивнув. Я пробежалась глазами по его лицу, чувствуя себя маленькой, хотя находилась у другой стены амбара. Он казался почти на фут выше меня. Поджав губы, я посмотрела на дверь, через которую мы вошли. Это был единственный выход, и незнакомец проследил за моим взглядом темными глазами, которые, казалось, ничего не упускали из виду. «Какие неприятности! О чем ты, детка?» Сказал он, и его низкий смешок разнесся по воздуху, ударив меня в грудь и заставив снова посмотреть в его напряженные, слишком темные глаза. «Обещаю, что не причиню тебе боль». Он полез в карман своего плаща, и я, оказавшись в обществе человека, излучавшего хищную грацию, которая означала, что «мне вот-вот придет конец», сделала единственную разумную вещь. Я развернулась и побежала к двери в боковой стене амбара. «Черт!» Пробурчал мужчина, забыв про то, что собирался достать из плаща, и бросился за мной. Его длинные ноги быстро преодолели расстояние между нами, и он перекрыл мне путь еще до того, как я приблизилась к выходу. Я не могла позвать на помощь, только не сейчас. Это означало бы, что меня обнаружат люди, и, как следствие, я получу удар мечом в сердце или непреднамеренно уничтожу целую деревню с ни в чем не повинными людьми. Сильная рука обхватила меня за талию и прижала к очень мужскому телу. Другая рука прикрыла мне рот. Его кожа пахла первыми в этом сезоне заморозками, будто он счищал лед с растений в саду, чтобы они могли постоять еще немного. «Тсс!» — прошептал он, и его мятное дыхание коснулось моей щеки. Он легко поднял меня, и я задергалась в его сильных руках, извиваясь всем телом, пытаясь вырваться и отчаянно пинаясь. Мужчина нес меня вглубь амбара легко, словно я ничего не весила. Его рука немного соскользнула, и кончики пальцев прижались к моим губам. Изо всех сил я сомкнула челюсти и укусила его. Во рту у меня возник медно-сладкий вкус крови. Любой нормальный человек закричал бы в такой ситуации или, по крайней мере, попытался бы заставить меня разжать челюсти и вынуть свой палец из тисков моих зубов, но он только усмехнулся мне в ухо и потащил меня обратно к куче соломы, где я планировала расслабиться и отдохнуть. «Осторожней, лапочка, мне может понравиться». Я замычала, уткнувшись в его кожу, и вздрогнула, когда он вырвал палец, не обратив никакого внимания на то, что мои зубы еще больше повредили его руку. Челюсти клацнули так, что даже завибрировали. «Отпусти меня!» — яростно крикнула я, и мой голос гулко разнесся по пустому амбару. Мужчина не смягчился и, таким образом, не оставил мне выбора, кроме как бороться с еще непонятной до конца угрозой. Он точно не хотел моей смерти, по крайней мере, пока, но также не собирался отпускать меня. В этом мире, где я жила, особенно сейчас, когда в нем разгуливали феери, приходилось бояться всего неизвестного. Я откинула голову назад, стремясь попасть ему прямо в нос, но его реакция оказалась молниеносной, и он успел отклониться, едва избежав удара, который разбил бы его красивое лицо. При этом его хватка, наконец, ослабла настолько, что я смогла выскользнуть из его рук. Я развернулась, подгоняемая адреналином, бурлящим в венах, и выхватила кинжал из ножен на его поясе. Схватившись за рукоять, я крутанула его, как учил меня Ларис, и, не обращая внимания на укол вины, которую испытывала из-за смерти любовника, бросилась вперед и прижала острие лезвия к шее мужчины. Он удивленно моргнул, и на его лице легла тень. Но он не сделал и шага назад, чтобы отвести от себя угрозу. Мужчина выдержал мой взгляд, стоя совершенно неподвижно и ровно дыша, в то время как я отчаянно ловила ртом воздух и пыталась побороть нараставшую панику. Почему он не боялся? Мужчина придвинулся ближе, и лезвие постепенно вдавливалось в кожу, пока по горлу не потекли маленькие красные капельки. Он осклабился, когда я пустила ему кровь, а когда не отступила, устояв на месте, его наглый взгляд превратился в полноценную ухмылку. «Какая ты жестокая», — сказал он, проводя языком по своим идеально ровным нижним зубам. «Только когда дело касается напористых мужчин, которые думают, будто имеют право трогать меня». Прорычала я, сильнее надавливая на нож, приставленный к его горлу. «Довольно справедливо». Задумчиво пробормотал мужчина и при этом сделал быстрое движение, отреагировать на которое я не успела. Он поднял руку, толкнул меня под локоть, кинжал соскользнул по коже, оставив тонкий порез. Его горло больше ничего не угрожало, и мужчина обезоружил меня с быстротой и грацией профессионала, вывернув клинок из моей руки в свою, а затем швырнул кинжал на деревянный пол. Переступив с ноги на ногу, он снова заключил меня в объятия и поднял вверх. Затем слегка вытолкнул ровно настолько, чтобы моя спина снова опустилась на соломенную подстилку. Соломинки кучей, взлетевшие вверх, приземлялись на лицо, путались во волосах колючими, вызывающими зуд стеблями, которые, казалось, проникали повсюду. Во время стычки плащ у меня сбился, обнажив ту часть, где холодом горела метка. Мужчина уставился на мою шею, и я тяжело сглотнула, охваченная неумолимой паникой. Увидев метку, он сжал свои квадратные челюсти, стиснул зубы, и в его взгляде возникло что-то первобытное. «Со мной...» «Ты в безопасности», — произнес он, потянувшись рукой к воротнику своего плаща. Мужчина потянул его в сторону, обнажив закрученный черно-белый знак на золотистой коже. «Ты тоже меченый», — сказала я, не в силах оторвать глаз от узора. Смахнув солому с волос и лица, я села. Он снова полез в карман своего плаща, вытащил фляжку в чехле из вощенной ткани и протянул мне. «Тебе нужно попить. Подозреваю, эти губки намного красивее, когда блестят от влаги». Мужчина подошел ближе, красноречиво протягивая мне фляжку. Я осторожно взяла ее, с опаской глядя в маленькое отверстие и принюхиваясь к содержимому. Наконец, поднесла ее к губам. Влила в рот первые капли воды и застонала от свежего вкуса. Вода казалась прохладной, несмотря на то, что фляжка до этого лежала в кармане. Я сделала несколько жадных глотков и заставила себя остановиться, чтобы не выпить всю его воду. «Пей все», — приказал мужчина, касаясь дна фляжки и опрокидывая ее так, что у меня не оставалось другого выбора, кроме как проглотить всю воду. Когда я напилась, он подошел к краю амбара, где за стойкой для сёдел спрятался водяной насос, который я не замечала, немедленно наполнил фляжку и снова спрятал в карман для сохранности. «Спасибо». Пробормотала я, взглянув на его палец, в который впилась зубами. Я поморщилась, вытирая рот рукавом платья. Серо-зеленая ткань была покрыта пятнами крови и грязи. Наверное, я выглядела ужасно. Судя по грязи, ночь, проведенная в лесу, не сотворила чудес с моей внешностью. Мужчина подошел ко мне, сел рядом и взял мои руки в свои. Я немного отодвинулась, наблюдая за ним с опаской, пытаясь понять, чего он хочет. Вблизи безжалостная красота его лица выглядела ошеломляюще. Он был абсолютно не похож на мальчиков и мужчин Мистфилла. Когда он растянул плащ, отбросил его в сторону и повернулся лицом ко мне, у меня перехватило дыхание. Плечи у него были настолько широкие, что швы на тунике растянулись, приспосабливаясь к его телу, а штаны плотно облегали бедра. Мужчина налил воду в руку, поднес к моей шее и стал промывать рану, нанесенную верховным жрецом. Закончив, он отвел одну из моих рук в сторону, откинул плащ и завернул рукав платья. Снова вынув фляжку, он медленно налил воду мне на руку, смывая несколько слоев крови и грязи, скопившихся с тех пор, как мы с Браном покинули Мистфилл, пока я снова не начала чувствовать себя лучше, чуть больше человеком. Удовлетворившись чистотой моей руки, мужчина перевернул ее и внимательно осмотрел покрывавшие ее тонкие порезы и белые шрамы. «А это откуда?» — спросил он, приподнимая руку, чтобы рассмотреть раны поближе. Мягкие пухлые губы коснулись тыльной стороны ладони. Рот изогнулся в едва заметной улыбке, напомнив лук Купидона. «Лиловые ягоды», — сказала я, сглотнув. Там, где его губы коснулись моей кожи, я ощутила странное покалывание и онемение, которые распространялись по всему телу. Мужчина взял мою вторую руку в свою и медленно повторил процесс, ощупывая раны большими пальцами, осматривая их, чтобы убедиться, что они чисты и мне не грозит заражение. «Ты уборщица урожая», — сказал он, кивнув и плеснул немного воды себе на руку. Его огромная ладонь медленно приблизилась к моему лицу в ожидании, что я запаникую и отстранюсь от прикосновения. В тот момент, когда его рука коснулась моей кожи, я вдруг потянулась к ней, не понимая, почему так происходит. Кожа вокруг его мозолей была на удивление мягкой. Большим пальцем он провел по моей скуле, и когда его ладонь обхватила мою щеку, из груди у меня вырвался прерывистый вздох. Мужчина принялся протирать мне лицо мокрыми руками, двигаясь медленно, осторожно и мягко, чего я от него совсем не ожидала. Я внимательно смотрела на него, задаваясь вопросом, что на меня нашло, раз я позволила ему прикасаться ко мне, заботиться обо мне, будто я была ему дорога. Ведь он для меня оставался всего лишь незнакомцем. «Вот так намного лучше», — сказал мужчина, закончив со мной, прокашлялся и медленно убрал руку. «Прости, что укусила тебя», — сказала я, допуская, что, возможно, неверно истолковала ситуацию. «Уверен, ты не каждый день говоришь это», — сказал он, задумчиво поджимая губы. «Да, такое происходит нечасто», — выдавила я улыбку, посмеиваясь над нелепостью всей этой ситуации. «Что ж, самое меньшее, что ты можешь сделать сейчас, — это назвать свое имя. Мне же надо как-то отвечать людям, когда они спрашивают, кто смог нанести мне поражение. И мне будет грустно признаваться, что это сделала сборщица урожая, которую я называю деткой. По-моему, это звучит смешно, а не грозно. В конце концов, у меня есть репутация, которую нужно поддерживать». Поддразнил он, кладя руку мне на колено. Лорд Байрон проделывал последнее не раз после того, как кормил меня лиловыми ягодами. Но его прикосновение казалось развратным, а этот незнакомец просто положил свою руку. Это была не жалкая попытка прикоснуться ко мне, он просто нашел удобное место для своей руки. «А почему ты думаешь, что мое имя будет звучать лучше?» — спросила я, откидываясь на кучу соломы и вытягиваясь рядом с ним. Я не была уверена, когда именно мое отношение к нему изменилось, но в какой-то момент нашего короткого взаимодействия поняла, что он действительно не хотел причинить мне вред. По крайней мере, не сразу. «У женщины, которая умеет так больно кусаться и которая смогла ранить меня моим же кинжалом, должно быть устрашающее имя», — ответил мужчина, пожав плечами и откинувшись на подстилку рядом со мной. Его рука находилась всего в нескольких дюймах от моей, а осознание близости его тела словно пробуждало живое существо внутри меня. Его пальцы сдвинулись, и мизинец коснулся моего мизинца. И я на мгновение задумалась, чувствует ли он такой же поток напряжения. Возможно, такие ощущения возникали из-за того, что нас обоих отметили феери, и магия внутри нас призывала к любви. Но, какой бы ни была причина, мужчина, казалось, не торопился разорвать небольшой контакт между нашими телами, когда повернул голову в мою сторону. Я последовала его примеру и поглядела на него в ответ, изучая, как его темные глаза, казалось, мерцали, словно оникс, с легким налетом измрази в радужной оболочке. У меня перехватило дыхание, когда его взгляд опустился на мои губы, и я на мгновение задумалась, может ли он поцеловать меня. «Так, как тебя зовут, детка?» — спросил мужчина вместо поцелуя, заставив мои щеки вспыхнуть от смущения, пока я изучала его. «Астрала», — ответила я, стряхивая с себя неловкость, которую почувствовала, когда его губы растянулись в улыбке. «Астрала», — пробормотал он, и в его исполнении мое имя прозвучало развратно во всех смыслах. «Звезда». Звучит гораздо более угрожающе, чем сборщица урожая. «Полагаю, да», — Согласилась я, жалея, что не обладаю силой хотя бы одной звезды, горящей в небе. Наоборот, я была трусихой, которая бежала и пряталась, и подвергала опасности брата, позволив ему сопровождать меня. «Теперь ты знаешь, кто я. А как зовут человека, который любит подкрадываться к невинным отдыхающим женщинам и наводить на них ужас?» «Кэллум, детка. Меня зовут Кэллум». Примечание переводчика. «Кэллум» с латинского «целум» означает «небо».